Прокурор молча удалился, вертя меж пальцами вещественное доказательство. «Какого ценного работника мы потеряли?» — думал он. «И все, Штирнер. Неужели нам не удастся покончить с ним?» Когда члены комитета с нетерпением, ожидавшие прокурора, спросили его, чем кончился его визит к Кранцу, прокурор только рукой махнул и безнадежно опустился в кресло. Что же делать? Неужели Штирнер непобедим? Спросил министр внутренних дел. Поднялся начальник военного округа, которого называли «железный генерал». Сухой, бодрый старик с щетинистыми фельдфебельскими усами. «Что делать?» — начал он неожиданно громким и молодым для его лет голосом. «Я вам скажу, что делать! Объявить Штирнеру настоящую войну! Простите мне, старику, господин министр, но у вас, штатских, должно быть, нервы слишком слабы. Послали пару полицейских, они проворонили дело, и вы уже говорите о непобедимости какого-то проходимца, едва ли даже нюхавшего порох. Вот что надо делать!» И железный генерал начал кричать, как будто он уже командовал на поле сражения миллионной армией. «Объявить в городе осадное положение! Оцепить дом Эльзеглюк сплошным кольцом линейных войск и идти на приступ!» «Да, на приступ! На всякий случай подвести артиллерию! И если, чего я не допускаю, пехотная атака почему-либо не удастся, смести с лица земли дом! Картечи и гранаты еще никому заговаривать не удавалось! Вот что надо делать, а не паникерствовать!» Энергичная речь железного генерала внесла струю бодрости и оживления. Против проекта генерала раздавались отдельные голоса, но и они возражали не по существу самого проекта. Могут пострадать соседние дома. Чем виноваты живущие со Штирнером, хотя бы его жена? Я сказал, что до бомбардировки, по всей вероятности, не дойдет, — отвечал генерал. Но если бы и так, война без жертв не бывает. Лучше пусть погибнет несколько сот человек, чем все государство. Нельзя ли хоть предупредить граждан и эвакуировать их? Нельзя. Предупредить их значит предупредить врага. Лучше этого дела не откладывать. Сегодня ночью, если на то будет ваше согласие, я сам поведу моих обстрелянных солдат и посмотрим, что запоет этот непобедимый. «Но только без артиллерийского огня», — сказал военный министр. «Почему?» «Потому что он уничтожит не только Штирнера, но и его орудие. А оно может пригодиться и нам». С этим все согласились. В окрестностях города на совещании штаба железный генерал изложил свой план. «Перед нами нелегкая задача. Мы ограничены директивами правительства не прибегать к артиллерийскому огню. Я имею приказ захватить Штирнера живым. Если это будет невозможно, убить его, но сохранить в неприкосновенности дом со всеми находящимися в нем предметами. Мы имеем дело с необычным врагом. Мы должны вести борьбу в центре города. И тем не менее тактика уличных боев едва ли здесь применима. Какой же это уличный бой, когда мы не можем нащупать врага, его слабые стороны? Если же нам удастся благополучно проникнуть в дом, и только там столкнуться со Штирнером, то это будет домашний бой. Первое, о чем мы должны позаботиться, это исключить всякую возможность бегства Штирнера. Далее. Нам известно, что Штирнер излучает лучи, или направляя их по известному сектору, или охватывая ими определенную окружность.